Дорогие братья и сестры, соработники на Ниве Господней, сердечно всех вас приветствую. Очень хорошо, что у нас уже традиционно на протяжении многого времени мы проводим такие конференции. Они являются и ободряющими нас, и побуждающими нас, и пробуждающими в нас вот это желание, эту любовь к Богу, эту любовь к погибающим людям. Слава Богу за эту возможность быть вместе. Я желаю из Деяний апостолов прочитать определенный текст. Я бы хотел, чтобы мы мысленно перенеслись в ту далекую эпоху первоапостольского служения и посмотрели на их опыт, поучились у них работать. Как бы хотелось нам достигнуть вот этих результатов. Как хотелось бы нам, чтобы вот так, как тогда было и сегодня. И, друзья дорогие, и это возможно. Это возможно. Надо посмотреть, как они работали. И почему их так благословлял Господь. Я буду читать Деяния апостолов, 11 глава. С 19 стиха и ниже. «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из киприян и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса, и была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратились к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он прибыл, и, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и нашед его привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Братья и сестры, я думаю, очень знакомый текст Писания. Я уверен, что каждый из вас, может быть, десятки, а кто-то сотни раз уже прочитал этот текст. Я хочу вот сейчас привлечь ваше внимание к этому благословенному случаю, описанному в книге «Деяния апостолов». Мы все помним эту историю, когда Стефан, один из семи служителей, избранных в Первоапостольской церкви, проповедовал и был побит камнями. Поднялось гонение, и было рассеяние. Друзья дорогие, это не было бегство. Очень приятно это слово. Рассеявшиеся от гонения ходили и благовествовали. И вот эти рассеявшиеся, они благовествовали. Хочу обратить внимание на вот, у меня здесь будет три таких раздела, о чем мы поговорим сейчас. Первое. Труд, я бы так сказал, новообращенных христиан. Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали. Но среди этих рассеявшихся была какая-то особая группа. И мы читаем о них. Киприяне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И здесь отмечено, и была рука Господня с ними. Ну вот, те, которые пошли Кипр, там, Финикию, о них так не сказано. А вот эти, которые пришли в Антиохию и которые здесь начали этот труд, благовествуя эллинам, Господу было это очень угодно. И мы считаем, и рука Господня была с ними. Была она ли с теми? Да, конечно, была. Но не отмечено, что она так была, как была с ними. И мы видим, вот уже в 11 главе, это служение, которое открывается для язычников, для тех, кто не из народа израильского. И вот они, вот эти рассеявшиеся, почувствовали это влечение к этим людям и пошли к ним с проповедью. Дорогие братья и сестры, как хотелось бы нам увидеть тех, кому не благовествуемо. Эллинам не было благовествуемо. Предыдущие стихи говорят, что Петр уже вот через силу откровения свыше пошел в этом направлении, хотя и где-то и переживал. А Господу было угодно, чтобы и эллины, и многие другие обратились. И была рука Господня с ними. Мне хочется особо вот на это обратить внимание. Друзья дорогие, братья, сестры, давайте посмотрим на ту ниву, где еще не было благовествуемо, где еще по определенным каким-то причинам мы не пошли туда и там не благовествовали. На Кавказе их много, тех мест, где трудно благовествовать. Есть такие республики у нас, где даже в историческом плане прошлого историки не просматривают христианство. Ингушетия, к примеру. Братья и сестры, нам нужно особо за народы Кавказа, которых так много здесь. У нас хорошая была практика несколько лет тому назад. У нас в Курганинске сохранилась эта практика. Мы молимся о пробуждении народов Грузии и Абхазии. Очень бы хорошо, чтобы мы эту практику утверждали, восстановили, где ее нет. И за каждый народ с постом и молитвой взывали о Божьей благодати для этого народа. И рука Господня будет с нами, потому что Он желает, чтобы до краев земли вот простерлось Его спасение. Это первая мысль. Вторая мысль, на которую хочу теперь обратить внимание, вот произошло это пробуждение. Апостолы были в Иерусалиме. Они внимательно следили за распространением христианства. И до них дошел слух, до церкви Иерусалимской, дошел слух, что есть пробуждение. И поручили Варнаве идти в Антиохию. Он прибыл, увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Братья и сестры, а зачем там нужен был Варнава? Но люди покаялись. Какая праздничная атмосфера была вот там, у тех рассеянных, когда великое множество обратились. Рука Божья была, покаяние. Люди собирались. Оказывается, очень нужен Варнава. Для новообращенных людей очень нужен Варнава, очень нужны Варнавы. Потому что выразив это протест этим темным демоническим духом, выйдя из тьмы к свету, не так легко. И нужен Варнава. Апостолы это понимали. И почему они туда направили именно Варнаву? Смотрите, что сказано о Варнаве. Он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Я хочу обратить внимание на то, как Священное Писание вот подчеркнуло успех его служения. И довольно народа приложилось к Господу. Это какой-то второй этап. Было великое число уверовали в Господа. А теперь второй этап приложилось к Господу. Почему? Потому что был тот, кто по доброте души, имея общение с обращенными, с уверовавшими в Господа, мог вникать в их переживания. Ведь у каждого из них был свой багаж грехов, зависимостей, проблем. Ведь у каждого это было. И Варнава, смотрите, что он делал. Увидев благодать Божью, он возрадовался и убеждал всех. Вот это слово «убеждал» – это уговаривать, доказывать, держаться Господа, получить прощение грехов, освободить душу от томления совести – это одно. Но ведь дальше нужно идти путем христианским. Однажды пригласил меня один человек помолиться. Он когда-то был в церкви, он когда-то каялся. Но потом оставил церковь, пошел в мир, вошел в определенную структуру жизни, имел положение такое вот, как бы так сказать, ну, хорошее для мира положение, люди, окружение, власть. Но вот однажды он мне позвонил и говорит: «Придите, пожалуйста, я хочу, чтобы вы за меня помолились». Ну, я пришел в этот дом, богатый дом, большой дом. И он мне говорит: «Вы знаете, вот, ну, там охрана, все это на своем месте, камеры там». Он говорит: «Я спать не могу, душат меня, бесы являются, сны непонятно какие приходят. Помогите мне, охрана не помогает, ничего не, снотворные не помогают, помогите мне». А я ему просто так говорю: «Господь может только помочь. А ты понимаешь, чего ты просишь? Что ты хочешь от Господа? Не, ну я хочу, вот чтобы это все меня оставило». Так это может оставить только тогда, когда станешь ты на путь Христов и пойдешь за Христом, который победил, который будет тебя охранять, который заповедает ангелам своим. Они будут вокруг тебя, и никто не прикоснется к тебе. Ты готов? Нет. На путь Христов не готов, а от бесов хочу освободиться. Я говорю: «Я тогда ничем тебе не могу помочь». Я не стал его обманывать благочестивыми молитвами какими-то там. Я ничем тебе не могу помочь. Охрана только тогда, если ты будешь держаться за Господа искренним сердцем, если ты пойдешь за Ним, если вот это слово станет твоей пищей, твоей жизнью. Иначе мы тебе не поможем. Вы знаете, его комнаты, входы уставлены какие-то кактусами. Я потом узнал, оказывается, это вот какие-то энергетика отрицательная как бы. И в коридоре, и во входе, и везде. И все так вот, все какими-то вот такими выдумками человеческими. Он не захотел. И я ему ничем не смог помочь. Проблема. Господа надо держаться. И вот Варнава об этом переживал. И он пришел и убеждал. Братья и сестры, я думаю, вот есть такой текст Писания, мне он очень нравится, я его нередко читаю, первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, вот 17 стих. Я вот внутренне так думаю, что этому опыту апостол Павел научился у Варнавы. Смотрите, что он говорит верующим в Фессалониках, пишет первое послание. Так, сейчас, секундочку. Апостол Павел говорит здесь: «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство». А выше он передает такие вот чувствования свои: «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих». У апостола Павла немножко был другой темперамент, вот его вот немножко другой был. Я думаю, вот этим качеством он научился у Варнавы. Когда-то Варнава так к нему проявил такое душепопечение, такую заботу, и из Савла получился Павел. А теперь он, научившись от Варнавы, мог так общаться с другими, как отец детей своих. Мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего нас в свое царство и славу. братья и сестры, вот это второй этап работы с новообращенными душами. Как нужны Варнавы. И третий этап, на который здесь тоже Священное Писание обращает внимание – Варнава. Варнава – это прекраснейшая личность Нового Завета. Я думаю, что это будет один из самых вознагражденных Богом за Его служение в Царстве Небесном. С Его помощью выросли такие гиганты, можно сказать, благовестия, как апостол Павел. С Его помощью евангелист Марк стал евангелистом. И сколько через это Евангелие и через эти послания апостола Павла произошло вот этого обращения к Богу, домостроительства церквей Христовых. Я думаю, это все заслуга Варнавы при действии Святого Духа. Братья и сестры, как нужны Варнавы, которые смогут вот так убеждать, уговаривать, доказывать, как отец сынов своих, с любовью. У новообращенных много проблем. Вызвать, знаете, я вам так скажу, родить ребенка, и мы знаем, он содержится в определенное время в больнице, а потом дома, а потом мы стараемся берегать, чтобы даже кто-то, кто чихает или кашляет, чтобы даже в этот дом не зашел или в эту комнату, ограждаем ребенка. Как нужна вот эта работа, работа с новообращенными душами. И третий этап. Варнава, трудясь, понял, ему нужен Павел. Савл, ему нужен. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла. Искать Савла. Зачем? Зачем нужно было искать Савла? Но великое множество уверовали, а теперь приняли решение держаться Господа. А что теперь нужно? Павел знал, вернее, Варнава знал, что теперь нужно. Ему нужен Павел, который поможет ему в следующем, третьем этапе работы с новообращенными. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и нашед его привел в Антиохию. И целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Братья и сестры, как важно дать эту духовную пищу, как важно подать правильно это учение Нового Завета, как важно помочь новообращенным понять, разобраться в этом учении. У нас вчера был пост и молитва о защите церкви от лжеучения. Для того, чтобы кто-то не попал в лжеучение, как нужно подать истинное учение. И апостол Варнава понял, есть такой избранный сосуд. Он уже раньше, вот что-то в его сердце заговорило к этому человеку. И он понял, что это за человек. Он понял, что именно он ему нужен. И он его привел. И они целый год работали. Пройдет некоторое время, и апостол Павел скажет такое слово. Это был опыт и принцип его служения. Деяния апостолов, 20 глава, 20 стих. «Как я не пропускал ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и учил всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа Иисуса». Не упускал ничего полезного. Апостол Павел – это был избранный сосуд к благовествованию. Братья и сестры, благодаря этому дарованию, которое он получил от Господа, мы имеем прекрасные послания. И сколько этих посланий было устно произнесено апостолом Павлом здесь, именно в Антиохии. Я думаю, не случайно, и только поэтому Антиохия стала центром миссионерского служения апостола Павла. И отсюда, с Антиохии, потекла благодать Божья по многим регионам Ближнего Востока, в Европу. Братья и сестры, вот такой был опыт, первоапостольского периода. Как важна вот эта работа, работа с учением. Апостол Павел, еще один текст, я приду, вот послание к Ефесянам мы читаем, апостол Павел говорит, что важно, чтобы все пришли в меру полного возраста Христова, чтобы не были более младенцами, но чтобы пришли в полную меру полного возраста Христова. Это наша забота, братья и сестры. И поэтому дело благовествования его нужно рассматривать только в комплексе вот этой работы, обращения к Господу. Держаться Господа искренним сердцем и духовное возрастание, доколе придем все в меру полного возраста Христова. Пусть Господь нас в этом благословит. Я желаю пригласить вас всех к молитве. Давайте мы об этом помолимся, чтобы опыт Первоапостольской Церкви был нашим родным опытом, и чтобы этот успех был с нами в нашем служении. А Нива беспредельно огромная, наш Кавказ большой, многонациональный. Помолимся о пробуждении народов Кавказа. Аминь.